Глава 32. Натан не стал отвечать. Он просто кинулся на Демидова, заставив меня взвизгнуть от испуга. Не ожидая от начальника такой прыти, я отпрянула к стене. Давид драться не стал. Можно было только поражаться его невозмутимости. Перехватив Ната за запястье, он силой оттолкнул того к двери. Но Нат не успокоился, и все повторилось. Все это время я пыталась воззвать начальника к благоразумию, потому что из этих двоих он был им явно обделен. «Нат, прекрати, пожалуйста!» Бесполезно. Мужчина как с цепи сорвался. А ведь не так давно тоже валялся с температурой. Ему никак нельзя такие нагрузки. Неужели он не понимает? С чего вообще так взбесился? Демидов выше его на полголовы и крупнее. Что это за глупость? Хотя и, наверное, была не умнее, раскинулась между ними. Свой очередной бросок Нат едва успел затормозить, и я уперлась руками в его грудь. «Хватит, Нат, очень тебя прошу! Все хорошо, правда, прекрати!» «Хорошо?» — сощурился тот, тяжело дыша. «Он же тебя изнасиловать пытался! Он же тебя изнасиловать пытался!» «Ох!» Какой тонкий лед! Пытался или нет, это надо спрашивать у самого Демидова. А вот то, что я была против его действий, для стороннего наблюдателя выглядело очевидным. Но подтвердить эти слова значило бы выдвинуть очень серьезное обвинение. «Ты просто недопонял», — ответила осторожно, ловя хмурый взгляд блондина. «Мы с ним вроде как встречались, но расстались». «Тогда я тем более не понимаю». Я мысленно выдохнула. «Тебе и не нужно ничего понимать. Это вообще не твое дело. Не переживай, он уже уходит». Я быстро обернулась на Демидова, кивая ему на дверь. Тот покачал головой и сложил руки на груди, небрежно опершись плечом о стену. Облегчать мне задачу он явно не собирался. «Я могу помочь», — с готовностью отозвался мой начальник. «Не надо, пожалуйста. Ты сегодня поздно. Что-то забыл у меня вчера?» Нат моргнул и перевел взгляд с Демидова на меня. Ему трудно было переключиться с агрессивного режима, но я очень старалась отвлечь. «Нет, я просто зашел спросить, как у тебя дела?» Демидов за моей спиной скептически фыркнул. «Ну что за детский сад?» «Какой заботливый!» — протянул он бесстрастно. «Надо брать, Лис!» «Я тебя забыла спросить. Тебя тут вообще никто не ждал и не звал сюда. Уходи!» «Ты знаешь условия». «Какие еще условия?» — встрял Нат. «Не обращай внимания, этот мужчина не в себе». «Так я помогу с ним разобраться». «Да что с тобой такое? С Демидовым я разобралась бы и сама, а теперь вот приходится разбираться с вами обоими. Все хорошо, Нат, пожалуйста». «Лиза, я видел, как он пытался тебя принудить. Это нельзя так оставлять». «За что мне это все, а?» «Я разберусь, не стоит так переживать. Я уйду только вместе с ним». «Или он уйдет один». Я снова обернулась к Демидову, окинув мужчину очень красноречивым взглядом. «Он не уйдет», — отозвался тот, глядя мне в глаза. «Нат, дай нам пару минут, пожалуйста». Не дожидаясь ответа, я шагнула к Давиду, взяла его за рубашку и потащила в гостиную. Ну как потащила? Он позволил мне это сделать, шагнув следом. Закрыв дверь, я уставилась на него снизу вверх убийственным взглядом. Мужчина смотрел на меня в ответ, и я понимала, что шутить тот не настроен. А ведь он запросто может покалечить Натана, и получится, что блондин пострадает из-за меня. Принесла же его нелегкая в такой час. Поскорее бы этот день уже закончился. Думается, если все выйдет благополучно, я схожу в ближайший магазин за вином и напьюсь на радостях. Но пока что развязка даже не виднелась на горизонте. «Что нужно, чтобы ты просто ушел?» — выдохнула я. «Ты знаешь, я уйду только с тобой». «Как же все трудно-то, а? Видимо, просто не будет. Что ж, я с тобой никуда не пойду, это раз. Будешь настаивать, вызову полицию, это два». «Ты с ним?» «Да, я с ним. Ты доволен?» «Более чем». «Ну вот и все». Видимо, надо было соврать с самого начала, чтобы тот оставил меня, наконец, в покое. Развернувшись, Демидов вышел из гостиной. Я поспешила следом. Мужчина прошел мимо Ната, не удостоив его взглядом, и вышел за дверь. «Я слышал, что ты ему сказала», — сообщил блондин. «Прости, это от отчаяния, иначе он бы никогда...» «Я все понимаю. Не стоит извиняться. Это твой муж?» «Хм, муж? Ха, никогда не думала о Демидове в таком ключе. Такие, как он, не женятся на таких, как я». «Нет, конечно». «Значит, из-за него ты разводишься?» Я перевела усталый взгляд на своего не в меру любопытного начальника. «Нет, там другие причины». «Посидеть с тобой? Хочешь поговорить?» Мотнув головой, я медленно выдохнула, чувствуя странную пустоту в душе. «Ну вот и все. Демидов меня больше не побеспокоит». «Нет, Над, спасибо тебе за заботу. Я очень устала». «Заехать за тобой завтра?» «Давай». Уходить он все же не торопился, словно думал, что меня никак нельзя оставить одну. Но я демонстративно зевнула и попрощалась. Дважды. То, что Над упрямее осла, я уже поняла. Тот все-таки отчалил, и оказалось, в долгожданной тишине я отключила все мысли. Просто нажала внутренний рубильник и принялась напевать себе под нос. Но привычная вечерняя рутина не принесла должного облегчения. Волосы путались от расчески. Вода в душе оказалась неприятно холодной, а салат на ужин был со вкусом моющего средства. В общем, вечер как-то не удался. Да и ночь обещала быть не самой лучшей в моей жизни. Сон не шел. Я смотрела в темный потолок и видела перед собой холодные мужские глаза. Это наказание какое-то, не иначе, хотя я и не сделала ничего плохого. Засыпая уже под утро, услышала, как пиликнул телефон. Лида прислала сообщение. Развернув его во весь экран, я увидела прикрепленные фотографии. На них был Демидов. Весело улыбаясь, мужчина выходил из знакомого ресторана в обнимку с Катериной. Если раньше я сомневалась в своем решении, то теперь все сомнения исчезли. То есть от меня он вчера поехал к ней? К той самой, которая на него якобы вешалась сама? Видимо, не без причины. Лично мне трудно представить уважающую себя девушку, которая будет подобным образом унижаться. Выходит, я просто чего-то не знала. Демидов сделал из меня настоящее посмешище. Одно из своих глупых тёлок-однодневок. Сон выветрился окончательно. «Спасибо», — ответила я Лиде, забыв спросить, откуда у нее эти фотографии. Подруга перезвонила сама. «Слушай, я в шоке!» — начала она, позабыв о приветствии. «Мы с Ваней ехали из кино и решили заехать перекусить. А тут он. Если бы не Ваня, я бы Демидова и не узнала. Разве можно так нажираться?» «Что за Ваня?» — выдавила я, спеша перевести неприятную тему. «Его зам. Помнишь, я с ним тогда выиграла ужин в лотерею?» «Ого! Вы встречаетесь? Поздравляю!» «Спасибо!» Обрадовалась она на секунду, спустя снова помрачнела. «А у вас что? Ты уже готова об этом говорить?» Я вздохнула. Во рту пересохло и страшно захотелось пить. Пришлось подняться и заставить себя дойти до кухни, чтобы налить стакан воды. «Мы все, Лид, и я рада. Это было неприятно». Она разочарованно протянула что-то нечленораздельное. «Я тебя разбудила своими фотоотчетами. Извини». «Все хорошо». «На выходные приеду, как договаривались. Буду очень ждать». Подруга отключилась, а я осталась сидеть на кухне за пустым столом перед стаканом с водой. И как докатилась до такой жизни, и почему сейчас я чувствую себя куда хуже, чем когда возвращалась домой к нелюбимому мужу и противной свекрови. Что со мной не так? В чем я ошиблась? В том, что отказала, не позволив втоптать себя в грязь? Никто мне не нужен, ни Демидов, ни тем более Над. Свалились на мою голову оптом и бесят. Одни проблемы от этих мужиков. Заведу себе собачку или котика, или попугайчика. Но Демидов, как он мог? Наверное, и он чувствовал себя так же, увидев меня с Натом. Но я никого не обнимала, в общем, и не касалась. Натан и правда только мой работодатель. То, что Давид себе нафантазировал, это его проблемы. Ревнивец, блин, по себе судит, не иначе. «Ревнивец, блин, по себе судит, не иначе!» Покачав головой, я увидела, как на стол упали две маленькие капли. Потрогала щеки и с удивлением поняла, что плачу. «Да, дожили. А ведь когда-то обещала себе, что никогда не стану плакать из-за мужчин. Но все, что не делается к лучшему, разве нет? Можно сказать, я и правда воспользовалась Демидовым и сбежала, пока он не влез ко мне в душу и не пустил там корни». Тогда выдирать их пришлось бы с кровью, и последствия были бы куда хуже. А так всего лишь одна бессонная ночь да пара слез. Вот и вся цена этим отношениям. А деньги я ему все-таки верну, они мне не нужны. Только не знаю, как отправить. Может, самой съездить к Лидусе на выходные, доехать до Демидова и швырнуть их ему в лицо? А что? Звучит как план. Хотя нет, никогда на это не решусь. Все так все. Проще найти реквизиты его компании и отправить деньги туда. Я встретила рассвет, глядя в окно красными от недосыпа глазами. А потом, когда прозвенел будильник, поднялась и пошла готовить себе завтрак и собираться на работу. Я просто перелистну страницу и забуду все, как страшный сон. Пусть это будет просто опыт. Очередной горький опыт в моей жизни. Неделя прошла незаметно. Я погрузилась в работу с головой. Над не мог на меня нарадоваться. А я делала все, чтобы не думать. Даже домой возвращалась затемно, иногда оставаясь на подольше, чтобы посидеть в рабочем ноуте и почитать новости. На выходные грозила поездка в горы. Я предвкушала ее, представляя, что сменю обстановку и вектор мыслей. Расслаблюсь и, наконец, начну думать о чем-то другом, кроме работы. А то все никак не получалось. Деньги я перевела с назначением платежа возврат за неиспользованную услугу. Ха, пусть мучаются с налоговой. Хотя для такой компании это просто семечки, и мое злорадство совершенно не к месту. Лида звонила пару раз. Она заболела и отменила визит. Хоть я и не спрашивала, подруга мимоходом упомянула Демидова. Иван, ее нынешний ухажер, щедро делился с ней рабочими новостями. Говорят, Давид запил и уже неделю не появлялся на работе. Но я оборвала ее откровение. Не хотелось их слушать. «Хватит с меня Демидова! Подумаешь, он снится мне почти каждую ночь!» В субботу рано утром за мной заехал Над. На этот раз не на своем паркетнике, а на минивэне. Салон уже был полон, заранее довольных предстоящим отдыхом коллег. Они шумно поприветствовали меня, забравшиеся на соседнее с водительским кресло. Выходные обещались быть на диво приятными. За неделю выяснилось, что Над начал встречаться с одной из наших официанток. На эту новость я только расслабленно вздохнула и порадовалась. Над заслуживает хорошую девушку. И слава богу! Он понял, что из меня достойной пары не выйдет. Я как поломанная кукла на обочине, поигрались и выкинули, и никому такая больше не нужна. За окном по-праздничному серебрился снег. В салоне о чем-то щебетали и пересмеивались коллеги, и я чувствовала себя почти счастливой. Ровно до одного момента, пока в зеркале заднего вида не показалось знакомое авто. Приглядевшись, я увидела за рулем хмурое мужское лицо и напряглась. Демидов смотрел на меня так, словно хотел догнать и убить. Я сглотнула. В горле мигом пересохло, а сердце забилось в два раза чаще. Стоило выехать из города, как черный внедорожник обогнал наш вэн, чтобы подрезать нас на безлюдном участке. Над выругался и затормозил. Девчонки завизжали, тут же притихнув, понимая, что происходит нечто из ряда вон. Начальник рванул было из машины, но я схватила его за руку. «Я сама разберусь». Он сжал зубы и покосился назад, где сидела Даша, его девушка. Да, было бы довольно двусмысленно бодаться сейчас с чужими бывшими. Я выскочила из машины, злая как черт, и готовая рвать Демидова на лоскуты. Но ничего подобного не произошло. Он быстро и уверенно шел навстречу, вдруг заставив меня усомниться в своей решимости. «Ты что творишь? Ты?» Договорить я не успела. Меня беспардонно подхватили на руки, закинули на плечо и понесли в сторону темного внедорожника.